Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 25 сентября, в эфире Арцахского общественного радио, русскоязычная программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Филиал Матена Дарана откроется в Арцахе в ноябре. В городе Гадруте завершается строительство нового детского сада. В американском городе концертом отметят столетие геноцида армян. Гостья рубрики «Русский Карабах» Елена Хитринцева-Еремян. Итак, подробности новостного блока. В Арцахе по соседству с Ганзасарским монастырским комплексом продолжается строительство филиала ереванского Матена Дарана. Здание, построенное на территории монастырского комплекса еще в 2004 году, служило в качестве духовной семинарии. На средства благотворительного фонда «Феникс» в прошлом году началась реконструкция здания. Здесь планируется хранить армянские рукописи и манускрипты. Здание большое, двухэтажное, с современными архитектурными решениями, многофункциональное. На первом этаже на специально изготовленных стеллажах будут храниться рукописи и манускрипты, разместится читальный зал. На этом же этаже будет конференц-зал для проведения научных конференций и совещаний. На втором этаже будет выставочный зал со стеклянными витринами, помещение высотой 5 метров с полуцилиндрическим потолком. Там же разместятся административные кабинеты. Будет обеспечено передвижение людей с ограниченными возможностями. Здание реконструируется по проекту архитектора Валерия Айрапетяна. Здание планируется сдать в эксплуатацию в ноябре текущего года. Вероятность того, что член Комитета по политическим вопросам и демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы от Великобритании Роберт Уолтер изменит название подготавливаемого им доклада по Нагорному Карабаху, эскалация насилия в Нагорном Карабахе и других оккупированных территориях Азербайджана равна нулю. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. Ранее сообщалось, что Уолтер может совершить въезд в НКР с азербайджанской территории, однако этого не произошло. Ничего подобного не могло произойти, это просто исключено. Прежде всего, мы ему выразили точку зрения официального Степанакерта о том, что необходимо изменить и название, и содержание доклада. Этого не случилось, посему спекуляции на тему о пересечении границы просто неуместны, сказал Бабаян. По его словам, Уолтер уже показал свое истинное лицо. В ходе подготовки доклада он посетил Азербайджан, сохранил название документа и получил за это соответствующие чаевые в виде икры. На вопрос, как следует в данном случае реагировать армянской дипломатии, Давид Бабаян ответил: армянской дипломатии здесь делать нечего. Это походит на преступление в основе данного доклада, коррупционные явления. Что в этом случае может сделать наша дипломатия? Все необходимые меры мы предприняли, однако этот человек в ходе подготовки доклада не посетил ни Армению, ни Арцах. Проблема заключается в том, что мы наблюдаем подобные негативные развития также в других европейских структурах. Фактически икорная дипломатия приводит к становлению икорной демократии в Европе, то есть к деградации классической демократии, отметил Давид Бабаян. Он вновь подчеркнул, что это купленный доклад на заказ, по сути составленный в Азербайджане президентом Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Эльмаром Мамедьяровым, а Роберт Уолтер лишь поставил подпись. В городе Гадруте близится к завершению работы по строительству нового детского сада. Как сообщили из пресс-службы Минградостроительства НКР, строительство дошкольного учреждения осуществляется на средства госбюджета. Заказчиком является Министерство градостроительства, подрядчиком компания «Паркев». При строительстве в основном использовались местные стройматериалы. Здание одноэтажное и имеет все удобства – спальню, столовую, комнату для игр. Вскоре будет благоустроено также прилегающее к детсаду территория, на которой можно будет организовать активный досуг. В американском городе Трой в штате Нью-Йорк 11 октября пройдет концерт в честь столетней годовщины геноцида армян в Османской империи. В концерте примут участие представители армянской, еврейской, греческой, итальянской и католической общин. В первой части концерта выступят ансамбли разных национальностей, в том числе армянской. Во второй части католический хор Нью-Йорка исполнит армянские песни. Арцахский баритон Саар Саркисян в очередной раз прославил родину, победив и удостоившись золотой медали на организованном недавно за рубежом конкурсе фестивале. В приморском городе Равин Хорватии состоялся 19-й международный конкурс-фестиваль хоров и солистов. Саар Саркисян выступил на конкурсе в двух номинациях «Эстрадное» и «Академическое пение» нашего певца, и на этот раз на конкурсе представляла Всемирная ассоциация исполнительского искусства во главе с президентом Арманом Гукасяном. В конкурсе фестиваля приняло участие более 550 певцов из 8 стран мира. В рамках фестиваля в концертных залах и церквях различных городов Хорватии был проведен ряд концертов, в которых активно участвовал и отличился своими исполнениями Саар Саркисян, удостоившийся оценки зарубежного зрителя. В нынешнем году это моя третья победа в международных конкурсах, которыми я прославляю родину, и я безмерно счастлив. Горжусь, что я арцахец и что мне отчасти удается по моей профессиональной линии содействовать международному признанию нашей страны НКР. Ибо в какой бы стране мира я ни выступал, везде сообщаю о своем арцахском происхождении и демонстрирую государственный флаг НКР, сказал Саар Саркисян. По словам певца, его участию в некоторых международных конкурсах содействовало Министерство культуры и по вопросам молодежи НКР, в связи с чем Саар Саркисян выразил свою признательность этому ведомству. Дорогие друзья, в сегодняшнем выпуске рубрики «Русские Карабаха» свою историю представляет Елена Васильевна Хитринцева-Еремян. Елена Васильевна, откуда вы родом? Несколько слов об отчей семье. Поддерживаете связи или нет? Родом я из Волгограда. Замуж вышла тоже в Волгограде, а приехала в Карабах. Мама, папа у меня есть, сестра. Связи я поддерживаю с мамой, с папой, с сестрой. Ездию в гости. Ну, поскольку сейчас вы живете в Карабахе, я смею предположить, что муж ваш армянин. Расскажите, пожалуйста, как и где с ним познакомились? Я вышла замуж в Волгограде. В 98 году приехали сюда. Четверо детей у меня есть. Двое родились в России, двое здесь. С мужем как познакомились? Как его звать? Мужа звать Еремян Паркев Армоевич. Он сам рода Карабаха, Мардакерского района. Познакомились мы случайно с ним. Ехали в автобусе и познакомились. Так и связи держали, и вышла замуж за него. В 95-м вышла, а в 98-м приехали. Приехали, как обустроились? У меня здесь живет свекровь, приехали за свекровью, здесь жили. Дети выросли здесь, ходили в школу здесь. В русскую, в армянскую? В армянскую. В армянскую школу дети ходили, трое детей ходили в армянскую школу. Ты общаетесь как на русском языке, на армянском дома и кухня? Общаемся и на русском, и на армянском языке. Кухня у меня со свекровью готовит. А вы сами армянские блюда можете готовить? Да, я готовлю сама армянские тоже блюда, помогаю, делаю. Когда гости бывают, я сама хозяйка, все готовлю сама. Я знаю, что Волгоград достаточно красивый город, но и Степанакерт неплохой, очень даже красивый. У вас есть любимые места в Степанакерте? Успели полюбить город? Да, Степанакерт красивый город, есть замечательные места. Я гуляю очень мало, потому что у меня дома очень много работы, я не успеваю выходить вечерами на улицу. Соседи у вас какие? Общаетесь? На каком языке? Организуете какие-то чаепития? Да, я общаюсь с соседями на русском языке, организуем чаепития по выходным дням. Ну, ходим в церковь в воскресенье с детьми. С русской общиной Карабаха поддерживаете связи, являетесь членом этой организации, участвуете в мероприятиях, проводимых ею? Да, я слышала, что есть здесь русская община, хотела бы в этих мероприятиях общаться с ними, так как земляки мы, чтобы была какая-то поддержка. Ну и в конце нашей беседы, Елена Васильевна, ваши пожелания своим родным здесь и в Волгограде, своим детям, карабахцам, своим соседям. Желаю самое главное здоровья всем, мира над головой, успехов в жизни, в работе. Это была беседа с жительницей города Степанакерта Еленой Хитринцевой-Еремян. Сотрудники ряда зарубежных СМИ были задержаны в Азербайджане по подозрению в нарушении правил аккредитации, заявил в интервью «Азертадж» помощник президента страны по общественно-политическим вопросам Али Гасанов. Он не уточнил, когда были задержаны журналисты, их точное количество и находятся ли они до сих пор под стражей. Между тем, как сообщает «Контакт-Ас», трое журналисток, сотрудничающих с онлайн-телевидением «Мейдан ТВ», Севинч Вагиф ГЗ, Айтен Ферхадова и Изольда Агаев Ивана, были задержаны в Бакинском аэропорту по возвращении с тренингов в Киеве. Журналистки были освобождены на следующий день.